Глава 14. Сверкающий ливень и многотиражная пресса. Остановиться решили в гостинице, знакомой Семену по первому дню его прибытия в мир перекрестка из хранилища с магическим золотом. Идти от ресторана до гостиницы пешком ни Семен, ни Оля не захотели. Мар предупредил, что слишком далеко будет, лучше извозчика нанять. А Хайку было все равно, на извозчике так на извозчике, какая разница. Порой Семену казалось, что черепаховый боец не знает, что такое усталость, хотя, разумеется, это было не так. Лучший отель «Перекрестка» назывался просто, без излишних претензий. Лучший. И этим названием было сказано все. В прошлый раз Семен оказался сразу в баронском номере гостиницы. Его туда притащил Мар, воспользовавшись заранее приготовленным возвратным заклинанием. И потому само здание снаружи он не видел. А посмотреть было на что. Более всего гостиница походила на странно оплывший небоскреб с зеркальными стенами. Нет, скорее, на застывший водопад. Множество стрельчатых окон витражей с цветными стеклами создавали на фасаде здания гигантское изображение разноцветного полосатого надкушенного яблока. Семен, глядя на рисунок, не мог отделаться от мысли, что нечто подобное он уже видел, но где вспомнить так и не смог. Располагалась гостиница в ухоженном парке, исчерченном асфальтовыми дорожками. Среди зелени там и сям виднелись маленькие ресторанчики и магазинчики с вывешенными над входом флагами. На всех флагах присутствовала фирменная символика отеля, все тоже надгрызенное неведомо кем яблоко. Вечерело, солнце ушло за верхушки парковых деревьев, небо заметно потускнело и утратило свою голубизну. Когда извозчичья коляска подкатила ко входу в гостиницу, на небе зажигались первые звезды. Холл гостиницы напоминал весенние джунгли, атакуемые цунами. Вдоль левой стены росли пышные травы, а саму стену густо покрывали цветущие лианы, возле которых порхали бабочки. Правая стена была прозрачной, и за ней в подсвеченной лампами воде плавали экзотические пестрые рыбы. Семен невольно глянул на потолок. Потолок соответствовал вечернему небу. То есть на нем тоже светили звезды и плыли облака, точь-в-точь как на улице. Оля прилипла к стене аквариуму. Хайк остался рядом с ней. Он тоже никогда раньше не видел подобных аттракционов и восторгался чудными рыбками не меньше, чем Оля. Семен заказал всем по отдельному номеру. Средства вполне позволяли. Себе и Хайку он определил одноместные баронские номера, вроде того аварийного из запасника, где он ночевал когда-то. А Оле гулять так гулять, королевский люкс. Оплатив авансом за сутки проживания, Семен еле-еле оттащил друзей от аквариумной стены, и они отправились лифтом на 7-й этаж, где располагались баронско-королевские номера. Конечно, можно было воспользоваться транспортной магией. Выданные ключи позволяли мгновенно перенестись в заказанный номер. Но с некоторых пор Семен опасался лишний раз пользоваться той магией. Еще окажешься вместо своего баронского полулюкса в какой иной тьму таракани. Добирайся после назад. Скоростной лифт быстро доставил их на этаж, где Семен, зевая и стараясь не уснуть на ходу, со второй попытки нашел таки свой номер. Пожелав друзьям на прощание спокойной ночи, Семен закрыл дверь, отметился первым делом в туалете и прямиком направился в спальню. Роскошь и убранство номера Семена не заинтересовали. Роскошь как роскошь. На то он и баронский полулюкс. Ковры, вычурная мебель, пригашенный потолочный свет. Скинув с себя комбинезон, Семен упал на необъятную кровать под балдахином и сразу уснул. Проснулся Семен глубокой ночью, под утро. Что ему снилось, он не помнил, но наверняка что-то хорошее. Настроение было приподнятое. Словно предстоял сегодня знатный праздник с развлечениями и подарками, а не опасный поход в замок кардинала императора. Семен зевнул, потянулся и бодро спрыгнул с кровати. «Доброе ночное утро!» С подъемом поприветствовал Семен Амар. «Ну и гораздо же ты дрыхнуть, скажу я тебе. Крепкий молодецкий сон, любо-дорого посмотреть. Поди взорвись рядом серебряная бомба, и то не разбудила бы. И вообще, здоровье, оно от правильных нервов, а правильные нервы от глубокого естественного сна, без снотворного и будильника. Потому что и то, и другое крайне вредно для душевного равновесия. Хотя будильник порой страсть как необходим. Как сейчас помню. Приключилась однажды с одним моим хозяином любопытная история». Немедленно приступил к обстоятельному рассказу Мар, соскучившийся за ночь по общению. Семен, улыбаясь, направился в душ, и пока он мылся, фыркая от удовольствия, Марк продолжал говорить. Вода ничуть не мешала его красноречию. «Был когда-то у меня хозяин по имени Кирик, вор-авантюрист, а кличка у него была Снотворник. И не потому, что он спать чересчур любил. Вовсе нет. А потому, что перед тем, как обворовать клиента, этот Кирик обязательно его усыплял для надежности. Усыпит, обчистит до нитки, после включит транспортную магию. И прости-прощай. По молодости Кирик промышлял в гостиницах. Работал под заезживаками воежора и довольно удачно работал, пока не погорел на глупой случайности. По ошибке выпил предназначенное клиенту снотворное вино и уснул в чужом номере, прямо в момент кражи. Естественно, загремел вместе со мной в исправительный мир на 10 лет. А как же? Любопытно, сколько ж я лет по тому миру вообще шатался со всеми своими хозяевами? Надо будет посчитать на досуге. Интересно ведь? После исправиловки Кирик больше с гостиницами не связывался. Подался на курортный промысел, пассажиров круизных кораблей щипать. Приглядит жертву побогаче и начинает к ней в доверие втираться. А уж прикинуться добропорядочным человеком Кирику расплюнуть было. Заматерел он за 10 лет. Солидным мужиком стал. Кое-какие накопления у него сохранились. Кирик их в дело пустил. Костюм от самого модного кутюрье перекрестка с золотыми запонками и бриллиантовой заколкой для галстука. Туфли лаковые. Опять же, благородная седина и море обаяния. То, что нужно. Кирик в основном с женщинами работал, с одинокими. Они, богачки, завсегда в морские оздоровительные путешествия, словно на бал отправляются. Все драгоценности с собой берут. Им, видишь ли, покрасоваться перед корабельной публикой страсть как охота. И почему-то эти дамы абсолютно уверены, что на корабле с их цацками ничего плохого случиться не может. Ну, дуры, что с них взять, кроме этого золота и бриллиантов? В одном из очередных круизов приглядел Кирик некую дамочку, клиентку по всем статьям. Одинокая, без попутчиков, прикинутая от и до. Кольца, серьги, броши и прочие драгоценные побрякушки, как положено. Разумеется, Кирик Снотворник в тот же день с ней и познакомился. Уж не помню точно как. То ли на танец пригласил, то ли на ногу наступил. А может и то, и другое. Танцевать мой хозяин толком не умел. Да и какие нафиг танцы-шманцы в исправительном мире. А дальше пошло-поехало накатанным путем. Трали-вали о погоде, о море, о музыке-песнях, о романтике, то да сё. Та дамочка вдовствующей графини назвалась. Сказала, что после недавних похорон мужа предписали ей врачи длительные морские прогулки для успокоения нервов. Вот она и прогуливается. И что, мол, она рада познакомиться со столь чутким и обаятельным человеком, который скрасит ей тяжесть утраты и скуку долгого круиза. А Кирик, в свою очередь, представился графине вдовым принцем и пообещал сделать для нее оздоровительное плавание ярким и незабываемым. Причем честно пообещал. Потому как остаться без брюликов и золота. Разве ж такое забудешь? Интрижка развивалась по нарастающей, как обычно. Вечером они отужинали в ресторане, где Кирик, окончательно хмурив графиню, договорился с ней о ночной романтической прогулке на верхней палубе. В сиянии пылких звезд и под шорох томных волн, так сказать. Короче, вызнал таки снотворник номер каюты графини, после чего они выпили по бокалу шампанского. И графиня отбыла к себе, не подозревая, что в ее шипучее вино было подмешано особое, весьма действенное снотворное. А Кирик отправился к себе, дожидаться назначенного полуночного часа, покуда снотворное наверняка подействует. Ждал, ждал, да сам неожиданно и уснул, и проспал до позднего утра. В общем, не удалась затея, полный облом вышел. Ладно, Кирик переживать не стал, есть еще время, круиз-то длинный. Наверстает упущенное. Наверстывать он принялся сразу. Встретился с графиней и пригласил ее на обед. Графиня какая-то задумчивая была, рассеянная. Но прийти на обед не отказалась. Где Кирик опять угостил ее снотворным шампанским. Любезно проводил мадам до каюты. А сам остался на палубе. Неподалеку. Сел в шезлонг в ожидании нужного времени. И позорным образом уснул опять. Вечером все повторилось по новой. Легкий ужин с шампанским, масса взаимных комплиментов и скорый глубокий сон. На следующий день сонная история повторилась еще раз, И еще. Тут мой хозяин и призадумался, а не ведет ли графиня с ним игру? Что если она раскусила его намерение и незаметно меняет бокалы? А он, значит, от собственного зелья косеет и дрыхнет в то время, когда спать ему вовсе не положено.